позднее, в 1912 году, писательница побывала в России, которая привлекла ее своей сложностью и самобытностью, и где в то время широко публиковались ее произведения, в первую очередь «Сага о Есте Берлинге» и «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона», вызвавшее восторг русских читателей своей поэтичностью и гуманностью. Трудно представить себе, что сказочная книга «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции» 1906-1907 годы сначала мыслилась как учебник для первого класса. Книга, написанная бывшей учительницей в духе демократической педагогики, должна была ярко и образно рассказать школьникам об их родной стране. Писательница решила оживить географическую карту. Книга ее стала популярным пособием по географии Швеции, написанным на уровне науки того времени. Вместе с тем, это увлекательнейшая сказка. Писательница и здесь одушевила скалы, реки и рудные недра Швеции. Главы, рассказывающие о достопримечательностях Швеции, Лагерлёв преподносит как сказки. Сага о Смоленде и сага об Упланде. Она одушевляет целую область Упланд. История освоения полезных ископаемых также звучит в книге, как сага о Фалунском руднике. Удивительное путешествие Хильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции построено на народных шведских сказках и легендах. Географические и исторические материалы скреплены здесь сказочной фабулой. Вместе со стаей мудрой Акки из Кебнекайсе, на спине гуся Мортена, Нильс путешествует по всей Швеции. В книге встречается множество животных и птиц, сохранивших, как и в сказках Андерсена, свои естественные природные особенности и наделенных в то же время многими человеческими чертами. Животные и птицы у Лагерлёв своего рода воспитатели. Благодаря им в Нильсе просыпается доброта, он начинает волноваться чужими несчастьями, радоваться радостями другого, переживать чужую судьбу, как свою. В мальчике обнаруживается способность сопереживать, сострадать и сорадоваться, без которой человек не человек. Полюбив птиц и животных, став их защитником и спасителем, Нильс полюбил и людей. Он понял горе своих родителей, страдания сирот Оса и Матца, трудную жизнь бедняков. Он хочет помочь им, облегчить их участь. Несмотря на увлекательное путешествие, мальчик мечтает вернуться к людям. Это сближает его с Маугли, героем книги «Джунглей» Киплинга, которая помогла Лагерлёв найти решение ее книги в плане анималистском. У Лагерлёв встречаются эпизоды знакомства Нильса с индустриальной Швецией, хотя она знала ее недостаточно хорошо. Поэтому рудокопы у нее абстрактные фигуры. И все же писательница видела, что жизнь этих людей тяжела. Не случайно они мечтают унестись с гусиной стаей туда, где нет ни кирки, ни молота, ни машин, ни паровых котлов, туда, где не нужны ни свечки, ни спички. Книга «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона» вызвала противоречивые отзывы. Некоторые критики называли ее «революцией в нашей педагогике». Другие находили, что в ней слишком много фантастического. В Швеции начала складываться легенда о безобидной сказочнице, произведением которой чужд дух критицизма.